Карточный домик. 30 миллиардов? Моя сестренка откинулась на спинку кресла и расхохоталась, даже расплескала стакан витаминизированного сока, который держала в руке. Вообще на Катерину сегодня было приятно смотреть. Впервые после смерти своего мужа Корвина она улыбалась и даже проявляла живые эмоции, кроме ненависти и звериного оскала, которые портили ее лицо все последние дни. И хотя темные траурные одежды она по-прежнему носила, но сегодня это уже был черный облегающий костюм с серебряной вышивкой, явный шаг вперед по сравнению с теми черными бесформенными хламидами, какие сестра носила все последние дни. Герцогиня Катерина уже переварила свое горе и вернулась в свое обычное спокойное состояние, раздался в моей голове голос малышки Флорианы. Сейчас она уже просто имитирует траур. А если бы не опасения насчет негативной реакции окружающих, то и этот стильный темный костюм она бы сменила на модное яркое платье. Может, оно и так. Но я вовсе не собирался осуждать свою сестру за выход из многодневной депрессии и ее нынешнее хорошее настроение. Наоборот, считал своим долгом поддержать ее вернувшийся интерес к жизни и активно поддерживал беседу. «Что думаешь делать с такими деньжищами, Георг? Опять боевые корабли для своих флотов начнешь строить?» Отсмеявшись, поинтересовалась сестра. «Да, наверное, так и поступлю. Заложу на верфях Фия и Унатари два новых керриера класса Квазар. Месяцев через 7 они будут готовы и заметно усилят первый флот Унатари». Герцогиня Катерина тон Унатари поморщилась и состроила недовольное выражение лица. «Слишком долго. Уверена, что основные политические события произойдут гораздо раньше». «Тогда, наверное, лучше вложиться в линкоры», — предложил я. 50 тиранов с самым передовым вооружением. Первые войдут в строй уже через 4-5 месяцев. Хотя...» — совершенно из головы вылетело. «Лазерные установки большой мощности тронный мир мне не даст. Да и с варп-двигателями для тяжелых кораблей в таком количестве возникнут сложности. Несколько боевых кораблей через полгода — это слишком долго и никак не поможет войне с Синим домом. У меня имеется совершенно иное предложение, Георг». Катерина наклонилась в мою сторону и произнесла с хищной улыбкой. «Отдайте деньги мне, и я найду 30 миллиардам гораздо более эффективное применение». Сперва я подумал, что моя троюродная сестра так не слишком удачно шутит, но Катерина оставалась абсолютно серьезной. «Брат, ты привык действовать прямолинейно и добиваться нужного лишь грубой силой, а между тем победы можно достигнуть и другим путем. Очень многих военных лидеров, наместников и губернаторов можно купить. Особенно это актуально сейчас, когда Синий дом сотрясают серьезнейшие внутренние и внешние проблемы, и люди совершенно не уверены в своем будущем. 30 миллиардов кредитов — это десятки без единого выстрела перешедших на твою сторону звездных систем и расчищенная дорога для твоих звездолетов до самой столицы Синего дома. Это удар по самому политическому каркасу Синего дома, который после такого рухнет, словно карточный домик». Говорила Катерина весьма убедительно и смогла заинтересовать меня своим оригинальным предложением. Я крепко задумался. Действительно, несколько дополнительных кораблей через полгода у государства Унатари не сильно изменит соотношение сил на военно-политической карте и совершенно точно никак не помогут в текущей войне. Если же предложение моей сестры сработает, чем черт не шутит? Вдруг действительно удастся получить без боя несколько звездных систем Синего дома? В общем, я дал свое принципиальное согласие, только поинтересовался у сестренки, какой будет отчетность о расходовании выделенной суммы. Катерина состроила до нельзя удивленное лицо, а потом рассмеялась. «Георг, я не совсем понимаю, о чем ты. Что ты хочешь получить в итоге? Тебе нужны расписки от наместников и старших офицеров Синего дома в получении ими взяток с указанием конкретных сумм и даты получения? Или тебе нужно, чтобы перекупленные нами чиновники налоги с этих взяток заплатили?» «Не юродствуй, Катерина», — нахмурился я, так как веселость сестры в данном случае была абсолютно неуместной. «Ты прекрасно понимаешь, что такая колоссальная сумма требует и финансового контроля за расходованием средств. Чтобы не оказалось потом, что в плюсе у нас всего лишь пара старых списанных корыт из флотов Синего дома и затерянный на отшибе галактики планетоид с населением в 5 человек, а 30 миллиардов кредитов куда-то ушли». «Хорошо, Георг, сразу же посерьезнела моя сестра. «Я могу предоставить тебе составленный лично мною список аристократов, чиновников и военных лидеров Синего дома, с которыми я собираюсь поработать. Там же в списке будут указаны конкретные максимальные суммы, которые, по моему разумению, можно потратить на того или иного человека в зависимости от его значимости и должности». «В зависимости от его значимости и должности. Если выйдет дешевле, замечательно, но больше точно не будет. За это не переживай. И еще. Мне потребуется какая-то сумма на правильное освещение в СМИ данного мероприятия. Нужно ведь описывать переход на нашу сторону влиятельных политиков и аристократов Синего дома как очередной успех нашей дипломатии, а не развязанного нами большого кошелька». «Мой принц, у меня почему-то не получается полноценно проверить герцогиню Катерину Тон у нотари насчет ее личной финансовой незаинтересованности в данном вопросе. У нее непонятно, откуда появился мощнейший псионический блок отсчитывания мыслей. Раньше его не было. Сейчас я могу ощущать только ее общий эмоциональный настрой. Герцогиня едва сдерживает рвущийся наружу восторг, предвкушение и нетерпение». «Насчет ментального блока не тревожься. Все так и должно быть», — мысленно ответил я своей маленькой, ищущей правду. «Я сам просил Мию сделать надежную защиту от считывания мыслей для всех участников моих закрытых секретных совещаний. Что же насчет личной заинтересованности Катерины?» «Хорошо, я тебя понял. И самым внимательным образом проверю составленный ею список и предлагаемые суммы. Если предложение меня в целом устроит, то не вижу ничего зазорного в том, чтобы моя сестра пыталась сэкономить по каким-то позициям ради собственной выгоды. Она красивая женщина. К тому же герцогине ей нужны очень большие деньги на соответствующие статусу наряды, драгоценности и большое количество слуг. Пусть лучше сестра возьмет необходимые средства таким образом, чем будет в них нуждаться и станет уязвимой для подкупа моих врагов. Мой принц, вы мудрый правитель, и не мне судить ваши поступки и решения. Хотя, признаюсь, мне не нравится, что я не могу проверить лояльность наиболее близких вам людей». «Подозреваю, Георг, что твое затянувшееся молчание может означать только одно. Ты сейчас проверяешь мою искренность с помощью своих ищущих правду», — проговорила Катерина с хитрой улыбкой, и мне стоило большого труда не вздрогнуть, настолько точно она угадала. Так и не дождавшись никакого ответа с моей стороны, сестра продолжила. «Что же, я вполне понимаю твои опасения и готова дать полный отчет по каждой из расходуемых сумм. Но теперь, брат, если ты не против, я бы хотела поговорить совсем о другом. С момента выступления герцогини Авеллы прошло уже несколько часов, но я пока что не вижу никаких признаков активности со стороны золотого, зеленого или фиолетового домов. Не поступило ни подтверждений слов молодой правительницы Синего дома, ни опровержений. Георг, ты ведь достаточно близко общаешься с главой фиолетового дома, герцогом Такура Ройл Андором. Не мог бы ты осторожно прозондировать у старика ситуацию, каких действий нам стоит ожидать от фиолетового дома? Может, тебе он честно ответит, что происходит в его владениях?» Сестра опять с удивительной точностью угадала мои тревоги. Именно отсутствие какой-либо реакции фиолетового дома меня и волновало больше всего. Я дважды за это утро пытался связаться с герцогом Такура, но оба раза секретарь главы фиолетового дома сообщал, что его хозяин сильно занят и не может поговорить со мной. И это было очень странно. Я помрачнел. Встал с кресла и, заложив руки за спину, прошел к иллюминатору. Молча некоторое время рассматривал темную ночную сторону безжизненной пустынной планеты УВ-4, на орбите которой стоял сейчас мой объединенный флот. Попробовать, что ли, поговорить с правителем фиолетового дома еще раз? Хотя такая назойливость с моей стороны граничила уже с бескультурием. Если герцог Такура дважды отказался от общения со мной, значит, не имел желания говорить. Тем не менее, я все же вызвал офицера связи и попросил снова попробовать соединить меня с главой фиолетового дома. Долгое время ничего не происходило. И я уж было решил, что соединение и на этот раз не произойдет. Как вдруг экран просветлел, и я увидел престарелого герцога Такура в окружении группы телохранителей. Сперва я обратил внимание на усталое, измученное лицо старика и его глубоко ввалившиеся глаза. А лишь потом заметил надетый на герцоге легкий скафандр, а также задний фон, металлическую стену, иллюминатор звездолета, а за ним — черноту космоса. «Как я рад возможности наконец-то переговорить с кем-то, кто не замешан в кровавом хаосе последних дней!» — проговорил герцог Такура Ройл Андор, одновременно скупо приветствуя меня кивком. Кронпринц Георг, пока нас опять не разъединили, я прошу укрыть мою внучку, кронпринцессу Джоан Ройал Рейх, на территории вашего государства у Натари и обеспечить ей надежную защиту». Признаться, я ничего не понял и обернулся к своей советнице Катерине, но сестра лишь удивленно пожала плечами, она также не понимала, что происходит. Я попросил у старика рассказать подробнее о случившемся. «Нет времени для долгой беседы, кронпринц Георг. Заговорщики блокируют все мои попытки общения по дальней связи. Да и сейчас вот-вот поймут, куда я вырвался из-под их колпака. Выйти из блокированной звездной системы мой корабль не может, так что для меня это конец. И потому я еще раз повторяю мою последнюю отчаянную просьбу, кронпринц. Спасите мою внучку, Джоан. Она сейчас на ходе...» Экран внезапно погас. Связь разорвалась. Но я уже успел понять, что в фиолетовом доме происходит нечто неладное. Фразы «кровавый хаос», «заговорщики», «прошу спасти внучку» в речи старика не оставляли сомнений в том, что герцог ситуацию уже не контролировал. «Катерина, немедленно свяжись с нашим дипломатом в фиолетовом доме, а также вызови посла фиолетового дома в Унатаре. Мне срочно нужно понять, что за бардак там творится». «Да мне и самой хочется это понять». Сестра поставила на столик опустевший стакан из-под сока и быстрым шагом вышла из каюты. Едва за ней закрылась дверь, как один из стоящих у двери обычно молчаливых охранников привлек внимание, обратившись ко мне по имени, а затем сделав пару шагов в мою сторону. Моментально рядом со мной из невидимости проявились телохранители хамелеоны, да и иссек-доминант Рос, полупрозрачной, едва заметной тенью, метнулся наперерез. «Мой принц — это Арит. Он абсолютно точно не имеет никаких дурных намерений», — сообщила мне Флориана. Да боец уже и сам остановился, и, сменив облик с крепкого охранника на принцессу Астру в белой пушистой пижаме и показывая всем свои пустые руки. Меня всегда интересовало, куда деваются при перевоплощении аритов старая одежда и оружие, и можно ли реально стрелять из созданных ими лазерных пистолетов и штурмовых винтовок, или это всего лишь декорация. Но мои подданные иссеакариты всегда уходили от ответов на эти вопросы и просили уважать секреты их расы. Вот и сейчас я не стал поднимать эту тему, жестом приказав охранникам расслабиться и пропустить арита ко мне. Лже-Астра, абсолютно неотличимая от настоящей, с ногами взобралась на глубокое кожаное кресло, поправила рукой свои взъерошенные фиолетово-розовые волосы и улыбнулась мне. Признаться, внешность моей фаворитки сбивала меня с мыслей, и я приказал Ариту выбрать другой облик. Через пару секунд в кресле напротив меня сидел вечно настороженный хамелеон Папори де Кача. «Туки-туки деса, так лучше», — поинтересовался мой начальник охраны, и я согласился с таким выбором формы для серьезного разговора. «Наверное, вашему высочеству это неизвестно, но при взрыве крейсеров «Одноглазый питон» и «Император Август» в системе «Форпост-22» погибло 8 иссеакаритов. Их тела по понятным причинам не были обнаружены. В вакууме от нас ничего не остается. Тем не менее, это самая крупная разовая потеря представителей нашей расы за последние 3 с лишним тысячи лет. «Я действительно не знал об этом, но искренне скорблю о погибших», — заверил я представителей инопланетной расы. «Сейчас я делаю все возможное, чтобы Синий дом, виновник того вероломного нападения, не ушел от ответственности». Сидящий напротив меня хамелеон кивнул и, наклонившись ко мне, заговорил едва слышным шепотом. «Ввиду чрезвычайности ситуации, иссеакариты провели собственное самое тщательное расследование того трагического случая. Да, за нападением на пристыкованные к станции корабли действительно стоял Синий дом, но вот обе уничтожившие звездолеты бомбы находились на крейсерах еще задолго до нападения». «Как так? Откуда такая информация?» — всполошился я, поскольку наличие заранее, еще до входа на территорию Синего дома, заложенных бомб на кораблях моей дипломатической миссии, переворачивало ситуацию с ног на голову. «Кронпринц Георг, одной из особенностей представителей моей расы является врожденная способность с достаточно большого расстояния обнаруживать любые электронные и энергетические системы. На граничной станции сразу двое техников иссеакаритов, обслуживающих пристыкованные звездолеты, заметили встроенные в энергетические системы крейсеров «Император Август» и «Одноглазый питон» бомбы большой мощности. Но техники не придали этому большого значения и не стали поднимать тревогу, так как посчитали заряды элементом защиты кораблей дипломатической миссии от захвата. Я нахмурился. Получается, еще при полете на территории моего государства обе бомбы уже были заложены. Интересно, кем? Вырисовывалась весьма скверная ситуация. Кто-то знал, какие именно корабли войдут в состав дипломатической миссии, и заранее заминировал их. Ариджи расценил мое молчание и хмурый вид за признаки недоверия к предоставленной информации и постарался убедить меня. «Ваше высочество, разве успели бы штурмующие отряды на Форпост-22 всего за несколько минут пробиться через всех многочисленных защитников к реакторам крейсеров, вскрыть по пути несколько бронированных дверей, принести заряды, разобраться с имеющейся на любых звездолетах автоматической защитой, подсоединиться к энергетическим системам и запустить таймеры обратного отсчета?» «Понятия не имею, Арит. Я никогда не взрывал звездолеты изнутри, а потому не представляю, сколько для этого требуется времени. Но это совсем не трудно выяснить, спросив специалистов или проведя натуральный эксперимент. Хорошо, я принял твою важную информацию к сведению и обязательно постараюсь выяснить, откуда взялась бомба на моем звездолете. Еще есть ко мне какие-то вопросы?» Фальшивый Попори де Качо с важным видом кивнул своей непропорционально большой головой хамелеона и проговорил. «Кронпринц Георг Ройлино Китон Месфель, я уполномочен сделать вам официальное предложение от лица всей моей расы. Ариты просят у вас разрешения навсегда исчезнуть, растворившись среди людей». Признаться, меньше всего я ожидал такой просьбы, а потому совершенно растерялся. «Поясни, зачем это вам нужно?» — потребовал я. И мой собеседник с готовностью ответил. «Ваше высочество, на самом деле моя раса крайне малочисленна и давно находится на грани полного вымирания. 200 лет войны с Роем сократили количество аритов до критически низкого значения. Нас осталось менее 300. Так что смерть сразу 8 аритов — крайне серьезная потеря для нас. И потому после долгого обсуждения мы пришли к выводу, что самый верный способ сохранить наш вид — раствориться внутри многочисленной сильной расы, став абсолютно неотличимыми от остальных. В оплату за такую защиту мы готовы отдать человечеству все наши территории — 16 звездных систем, в которых имеются 4 пригодных для жизни людей планеты с кислородной атмосферой». Я задумчиво откинулся на спинку кресла, нервно побарабанил костяшками пальцев по подлокотникам, а потом огласил свое решение. «Значит, я лишусь мощного инструмента в разведке». «Ну хорошо, Арит. Я понимаю ваше критическое положение, принимая во внимание ту неоценимую помощь, что оказывала мне ваша раса, и готов дать свое согласие. Вы можете раствориться среди людей у Натари, но только после того, как вернется отправленная в Зеленый дом делегация Исея Каритов». Сопротивление в звездной системе у Крави мой флот не встретил. Кораблей противника мы вообще не обнаружили. Обитаемых планет в системе не было. Космическая же станция без боя отошла государству Унатари, как и пара десятков орбитальных заводов по добыче редкоземельных металлов на астероидах. При этом, что казалось мне весьма удивительным, следующие по курсу варп-маяки продолжали, как ни в чем не бывало, гореть. Противник даже не попытался перекрыть путь для наступления моим кораблям. Поэтому сразу после восполнения энергии мои звездолеты двинулись дальше, разделившись на 3 больших флота по 1000 звездолетов каждый. К середине дня удалось получить первую информацию о событиях в Фиолетовом доме. Официальный канал Фиолетового дома сообщил, что скоропостижно скончался внук герцога, командующий флотом 5-го сектора периметра, кронпринц Хайт Ройл Андор Тон Рейх. Причиной смерти наследного принца империи был назван несчастный случай. Кронпринц содержал свой собственный космозоопарк с наиболее опасными тварями различных планет, причем для остроты ощущений предпочитал собственноручно кормить животных. Сообщалось, что кронпринц потерял бдительность и оказался излишне близко к одной из опасных тварей, в результате чего был ею убит. В этом же информационном сообщении говорилось, что глава Фиолетового дома герцог Такура и 2 его сына бросили все дела и срочно отправились в 5-й сектор периметра на похороны родственника. Именно трауром по погибшему внуку объяснялось отсутствие главы Фиолетового дома в столице и его недоступность для контактов. «Не слишком-то эта официальная версия вяжется с тем, что мы слышали от самого герцога», — недоверчиво хмыкнула моя сестра Катерина, когда принесла мне планшет со списками видных деятелей Синего дома. «Но какой-то дополнительной информацией мы не обладали, Посол государства у нотария в фиолетовом доме также не располагал какими-то дополнительными сведениями, хотя и отметил повышенную активность военных и службы безопасности фиолетового дома. Не получилось у меня связаться и с Маратом Тонмесферем, командующим 7-м сектором периметра. Сестра же пожаловалась, что молчат все ее знакомые из фиолетового дома. Также не удалось установить местонахождение кронпринцессы Джоан Ройл Рейх, безопасность которой просил меня обеспечить герцог Такура. Герцогиня Катерина находилась в моей каюте, когда неожиданно пришло системное сообщение. Синидом теряет суверенитет над системой Кива. Государство Унатари получает суверенитет над системой Кива. Я вчитался в эти строки и обернулся к сестре. «Твоих рук дело?» — обратился я к Катерине. Таня определенно пожала плечами и поискала в своем планшете. «Да, точно. Действительно есть в списке». И всего-то 6 миллионов кредитов стоил подкуп наместника системы Кива. Не успела моя советница закончить фразу, как выскочило сразу два новых сообщения. Военная группировка старой традиции Синего дома присягнула на верность государству Унатари. Парламент планеты Арига-3 большинством голосов проголосовал за выход из Синего дома и переход под юрисдикцию государства Унатари. Моя сестра опять потянулась к компьютеру, чтобы поискать информацию о новых перебежчиках, но я остановил ее. Не нужно. И так все понятно. Пошли первые результаты, пока что относительно малозначимые. Но если Синий дом срочно не предпримет контрмеры, обвал нескольких небольших камешков может перерасти в настоящий камнепад, который похоронит под собой Синий дом. В этот момент в дверь моей каюты постучалась и вошла Бионика. «Мой принц, я решила побеспокоить ваше высочество. На вашу личную почту среди обычной корреспонденции пришло интересное письмо. Запрос на конфиденциальные переговоры по дальней связи от графа Альберта Роял Тимура Тон Акада». Я напряг память, но что-то не припомнил такого аристократа. Хотя титул графа и название императорской семьи Акад подразумевали очень высокое положение в иерархии империи. Моя советница Катерина, уж на что разбирающаяся во всех хитросплетениях генеалогических линий великих домов, и то подвисла на несколько секунд. Наконец ее лицо озарилось. «Если я правильно понимаю, этот граф может быть лишь из Золотого дома. Кто-то из верхушки антагонистов желает переговорить с тобой, брат. Ну вот, Георг, а ты все переживал, что твои далекие родственники из Золотого дома тебя игнорируют». Бывает, что собеседник располагает к себе буквально с первого взгляда приятной внешностью, гордой осанкой, уверенностью и открытостью. К сожалению, тут был совсем иной случай. Едва я увидел на экране напыщенного, словно индюк расфуфыренного аристократа с брезгливо скучающим выражением уставшего от жизни гедониста на лице, я сразу догадался, что позитивных переговоров у нас не получится. Граф Альберт представлял собой пародию на кронпринца Георга Ройл Иннокке Тонмесфеля, каким я его увидел в свой самый первый день в защите периметра. Такое же расплывшееся от сотни лишних килограммов тело, заплывшие жиром бегающие глазки, кричащие яркие дорогие одежды с немыслимым количеством крупных самоцветов на ткани и не знавшие тяжелого физического труда слабые, словно детские ладошки. Альберт Ройл Тимур Тон Акад, граф Золотого дома. Официальный голос Триумвирата. Возраст 69 лет. Раса человек, пол мужской. Класс аристократ. Мистик. Достижение — прожигатель жизни. Известность — плюс 3. Репутация — минус 44. Прожигатель жизни? К тому же еще и мистик, плотно сидящий на наркотических кристаллах. Да и репутация у графа тоже была убита напрочь. Просто точная копия меня самого пару лет назад. Нужно отметить, весьма неприглядное со стороны оказалось зрелище. Лишь спустя какое-то время я обратил внимание на то, что нужно было заметить сразу. Официальный голос Триумвирата. Что еще за Триумвират такой? Граф сам предпочел пояснить это, видимо, заметив недоумение на моем лице. «Наша бессменная правительница, императрица Элеонора, уже не молода и не может самостоятельно следить за всеми сложными процессами внешней и внутренней политики Золотого дома. Именно поэтому некоторое время назад императрица назначила трех видных политиков, которым полностью доверяла своими глазами и руками. Именно Триумвират управляет Золотым домом, Императрица же все реже и реже вмешивается в государственные дела. Имена членов Триумвирата остаются тайной, поскольку часть из них проживает на территориях империи, не подконтрольных Золотому дому. Тем не менее, они являются соправителями Золотого дома и обладают всей полнотой власти. Именно я транслирую их приказы и распоряжения, являясь официальным голосом Триумвирата. Пришли мысленные сообщения от обеих моих, ищущих правду. Мой принц, мне не удалось выяснить имена членов Триумвирата. У представителя антагонистов очень мощный ментальный блок. Не пробиться. Может, у королевы Мии получится? Нет, мне это тоже не удалось. Но обратную попытку псиоников Золотого дома прощупать тебя мы с Флорой отразили. Мой собеседник на экране недовольно нахмурился. Затем его губы растянулись в кривой ухмылке. «Кронпринц, мне тут сообщили, что вы пытались действовать нечестно. Думаю, вы уже поняли, что пытаться вызнать из моей головы какие-либо сведения бесполезно. Золотой дом всегда славился своими могущественными ищущими правду, и лучшие из лучших постарались, чтобы имена наших соправителей были надежно сокрыты. Мои ищущие правду также сообщили о безуспешной попытке ваших псиоников покопаться в моей голове», — ответил я графу спокойно. «Так что антагонисты тоже не слишком-то старались действовать честно». «Антагонисты? Не произносите это мерзкое слово!» Мой собеседник перешел на граничащий с ультразвуком визг, резко отшатнулся и аж покраснел от возмущения. «Мы вовсе не антагонисты империи. Мы как раз сторонники законной власти, не поддержавшие устроенный кронпринцем Августом военный путч». Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение плюс 7. Отношение к вам графа Альберта ухудшилось. Текущее значение минус 34. Неприязнь. Отношение к вам Золотого дома ухудшилось. Текущее значение минус 34. Неприязнь. Отношение Золотого дома к Кунатари ухудшилось. Текущее значение минус 11. Неодобрение. Я несколько опешил. Неужели весь этот поток негативных сообщений о моей репутации и отношении к государству Унатари всего лишь болезненная реакция графа на мои слова об антагонистах? Разве можно так истерично реагировать на общепринятый термин, который вот уже почти два века употребляется в империи? «Надеюсь, для кронпринца Георга ухудшение репутации станет хорошим уроком вежливости на будущее», — злорадно засмеялся толстяк на экране. «Если бы он промолчал, я бы даже не обратил особого внимания на понижение собственной репутации. Подумаешь, сколько раз уже за последнее время моя репутация прыгала вверх-вниз. Единицей больше, единицей меньше никто и не заметит. Но слова графа Альберта меня взбесили. Этот толстяк захотел учить меня жизни, вздумал дрессировать меня. Мия, передай мой приказ. Все граждане Унатари, имеющие встроенные импланты, обязаны немедленно отразить в профиле графа Альберта Роял Тимура Тон Акада свое негативное отношение к нему и ко всей фракции антагонистов. Сам я тоже открыл внутренний интерфейс и отзеркалил все действия толстяка, а затем откинулся на спинку кресла и со стаканом витаминизированного сока в руке наблюдал весьма любопытное зрелище. Графа Альберта корчило, словно вампира при виде креста. Его губы тряслись, немолодой аристократ едва не плакал от обиды и бессилия. Было отчего. И так далеко не белоснежная репутация представителя антагонистов за какую-то минуту свалилась до уровня минус 200 и продолжала стремительно падать. В дополнение к этому граф умудрился получить сразу три новых достижения в своем профиле. Никудышный дипломат, презираемый людьми и попавший под каток. Насколько я видел, многие фракции поддержали эту информационную атаку. Военные империи, художники, финансисты, ученые, все расы Роя и даже хамелеоны с механоидами отметились ухудшением отношений к голосу Триумвирата и всему Золотому дому. Увеличение известности сразу на 6 пунктов едва ли компенсировало графу все эти неприятности. «Все, хватит! Признаю, что был неправ!» Не выдержал сфокусированной информационной атаки и взмолился о пощаде граф Альберт. Я через Мию отдал приказ прекратить флут репутационных сообщений. Когда поток иссяк, собеседник ознакомился со своими итоговыми характеристиками и нервно вздрогнул. «Да, мне доводилось читать ваше досье, кронпринц Георг. Я мог бы и заранее догадаться о подобной ответной реакции. Но ладно, Вернусь к основной теме переговоров. Ваше Высочество ознакомилось с выступлением главы Синего дома герцогини Авеллы Роял Стоктон Миро? Дождавшись от меня подтверждения, толстяк уже увереннее продолжил. В таком случае, Ваше Высочество, должны понимать, что Синий дом находится в зоне интересов моих правителей. Золотой дом не может спокойно наблюдать, как государство Унатари пожирает территории, которые должны вскоре отойти под контроль Великого Герцогства. Да, молодая и неопытная герцогиня Авелла поддалась на устроенную ей хитрую провокацию, позволив втянуть свой Синий дом в войну с Унатари. Причем умудрилась выставить себя зачинщицей этого конфликта. Тем не менее, еще до этих событий Синему дому была гарантирована защита, и Золотой дом собирается выполнить свои обязательства перед союзником. Что это? Объявление войны? Я было напрягся, однако необратимых слов не последовало. Вместо этого граф предпочел смягчить формулировки и ограничиться предостережением. По его словам, герцогиня Авелла излишне поторопилась со своим анонсом предстоящей перекройки звездной карты и тем более объявлением роли Золотого дома в этих тайных пока что процессах. Однако Золотой дом действительно уже разработал и внедрял в жизнь планы по интеграции синего, фиолетового, зеленого домов и своего государства в единую политическую структуру. Всего через месяц на защиту Синего дома встали бы такие силы, что Ваше Высочество даже не подумали бы переходить границу. Но и сейчас, пусть и с некоторым запозданием, Золотой дом готов вмешаться и прекратить эту ненужную войну. При всем уважении к вашим военным талантам, кронпринц Георг, флот Унатари просто ничтожен в сравнении с объединенными силами Великого Герцогства. Я сейчас даже не говорю о том, что современные корабли Золотого дома намного превосходят по своим боевым характеристикам аналогичные по классу имперские. Вас просто задавят числом, даже особо не заметив сопротивления. Но триумвират дает вашему высочеству шанс выйти из этой войны с гордо поднятой головой. Все территории, которые Унатари возьмет под свой контроль в течение следующих 7 дней, останутся за вашим государством. К концу недели должен быть заключен мирный договор, так как уже на 8-й день звездолеты Великого Герцогства прибудут в Синий дом и приступят к патрулированию территорий. Я задумчиво молчал. Условия были предельно понятными. Все, до чего сможет за неделю дотянуться и взять под свой контроль государство Унатари, обещают оставить за моим государством при одном условии — не претендовать на большее и заключить мирный договор. С одной стороны, вроде щедрое предложение, так как открытой войны с флотом, соизмеримым по силе со всем имперским, мне бы точно хотелось избежать. С другой стороны, а не блефует ли голос триумвирата? Золотой и синий дома на звездной карте граничат между собой, но в реальности антагонисты могут легко войти лишь в 16-й сектор. От остальных территорий синего дома их отделяют 2 оккупированных чужими сектора. Как технически Великое Герцогство сможет перекинуть свои корабли на помощь проигрывающему войну союзнику через территории чужих? Я задал этот вопрос графу Альберту. Хороший вопрос, кронпринц Георг. Вот только ответить на него без разглашения секретов Золотого дома невозможно. Я могу разве что поклясться своей аристократической честью, что способы переброски кораблей существуют. Также я могу официально заверить Ваше Высочество, что после окончания войны Золотой дом официально признает за Унатари все отошедшие за неделю территории Синего дома. Слово кронпринца. Собеседник отключился. Я же еще какое-то время сидел молча, обдумывая складывающуюся ситуацию. Неделя срока. Вроде немало. Мои звездолеты смогут достигнуть множества систем Синего дома, особенно если противник по-прежнему не придет в себя и не станет оказывать сопротивление. Вот только Синий дом обширен, 7 дней катастрофически не хватало, чтобы захватить хотя бы треть их территории, не говоря уже про далекий, отрезанный от Большой Земли 16-й сектор. Я вызвал свою сестру Катерину и объяснил ситуацию. «Деньги я смогу добыть еще, сестренка. Но вот время — самый дефицитный ресурс в нашей ситуации. Поэтому не жалей выделенных на подкуп средств. Мне важно, чтобы все аристократы и наместники, кто готов перейти на нашу сторону из-за денег, сумели сделать это в ближайшие дни». Моя советница по внешней политике хищно улыбнулась. «Согласись, Аппетит приходит во время еды. Еще недавно ты считал хорошим раскладом, если Кунатари отойдет лишь 10-й сектор периметра. Сейчас же желаешь гораздо большего. И, наконец-то, ты развязал мне руки, Георг. Могу тебя заверить, братишка, это будет величайшая информационная атака в истории человечества. К тому же подкрепленная небывало щедрыми финансовыми вливаниями. 30 миллиардов. Такого тоже не знает история. Уверяю тебя, Георг, к концу недели ты не узнаешь политическую карту. Это случилось на четвертый день. Мой флот без какого-либо сопротивления вошел в очередную по курсу звездную систему Аарах, и я готовился к встрече с делегацией наместников, мэров и видных местных политиков, спешащих лично сообщить мне о своем жгучем желании принять подданство у Нотари. Обычная для последних дней картина, брошенная на произвол судьбы система Синего дома, защитники которой сбежали или успели перейти на мою сторону, к такому я уже успел привыкнуть. Как вдруг в мою каюту без стука ворвалась герцогиня Катерина Тон-Унатари. Моя сестра была заметно взволнована и сразу же потребовала от всех слуг покинуть помещение, так как ей нужно было поговорить с правителем наедине. Готовившие меня к выходу многочисленные гримеры, костюмеры и парикмахеры поспешили оставить нас, но тут моя сестра указала на телохранителей. «Георг, крайне рекомендую убрать и охрану. Дело крайне конфиденциальное, ты сам согласишься со мной, когда я расскажу тему». Сестре удалось заинтриговать меня. Катерине я доверял, да и бодрствующая сейчас Флориана сама по себе являлась отличной гарантией моей личной безопасности. Поэтому я приказал телохранителям оставить нас, в том числе отпустил Исеек Доминанта Росса и Хамелеонов. «В чем причина такой секретности?» — поинтересовался я, как только за последним из Хамелеонов закрылись двери. В ответ Катерина развернула лист бумаги, который до этого держала в руке, свернутым в трубочку, и показала сделанную от руки запись. «Капитан Олаф Тон Багаян. 50 миллионов кредитов. Начальник одной из смен охранников Туманного дворца, резиденции правителей Синего дома. Имеет разрешение на ношение стрелкового оружия в присутствии герцогини. Не вызывая больших подозрений телохранителей, имеет возможность подобраться к Авелле на расстоянии выстрела. Свои услуги оценил в 50 миллионов, аванс — половина суммы, остальное по факту. Ответ ему нужен в течение часа». Хорошо, что я и так сидел, так как новость была просто с ног сшибающей. Появилась уникальная возможность устранить лидера врагов, такими шансами обычно не разбрасываются. Но я все же не спешил давать свое согласие. Во-первых, это могла быть провокация Синего дома. Их сторона в одну калитку проигрывала информационную войну. И подтвержденный реальными фактами повод обвинить меня в грубейшем нарушении законов была врагам очень даже кстати. Во-вторых, не видел я особого смысла в устранении слабого правителя, уже фактически не контролирующего ситуацию. Ведь на смену ему мог прийти более удачный лидер. Кто там в Синем доме следующий в очереди на трон? Граф Марк Ройл Увартон Мира. Я ничего ранее не слышал про такого аристократа и потому открыл справку. Двоюродный брат Авеллы. 30 лет. Особо ничем себя пока не проявил. Не боец. Старается избегать прямых конфликтов. Лоялен законной власти, хорошо относится к правящей кузине. Имеет репутацию тихого, готового идти на компромиссы политика. Тем не менее, восстание сепаратистов на своих территориях подавило решительно и даже жестоко. Тихоня, но такой будет мстить за смерть сестренки расчетливо и больно. Да и как правитель враждебного мне Синего дома, он виделся более сильным, чем Авелла. Нет, плохой вариант. Я решил отказаться и повернулся к сестре. Недруги обвиняют меня в смерти многих кронпринцев и кронпринцесс. Реальность же такова, что никого из них я не убивал. И не хочу начинать сейчас, когда острой необходимости в такой крайней мере нет. Мы вполне неплохо справляемся и без убийства. Но, Георг, тут совсем другой случай. Идет война, Синий дом теряет одну систему за другой. Их политики не могут объяснить своим гражданам, почему солдаты их не защищают. Гарнизоны сдаются без боя, и все больше планет переходит на нашу сторону добровольно. Синий дом шатается и вот-вот рухнет. Смерть герцогини может инициировать этот развал. Я сказал «нет». Мне пришлось повысить голос. Никто не может обвинить нас в том, что государство у Нотари подсылает убийц. Это не наш метод. Заплати этому капитану за готовность сотрудничества, скажем, 50 тысяч кредитов. Но передай, что мы не желаем убийства герцогини Авеллы. Герцогиня Катерина, явно раздосадованная моим решением, демонстративно резко развернулась и, цокая каблуками, направилась на выход из каюты. Уже в дверях моя советница обернулась и проговорила: «Не забудь поздравить свою сестру-близняшку. Уже прошло в новостях. Скоро фиолетовый дом должен сообщить официально. Учился бы у своей сестры Виолетты. Вот уж кто не заморачивается излишней щепетильностью». «О чем это она?» Я потребовал срочно связать меня с послом у нотари в фиолетовом доме для прояснения ситуации, но тут перед моими глазами выскочило важное системное сообщение. Глава фиолетового дома герцог Такура Ройл Андор Тон Рейх скончался в возрасте 232 лет. Внимание! Новым главой фиолетового дома империи становится герцогиня Виолетта Ройл Иноки Тон Месфельдамир, 75,8% голосов. Посол уже в соответствующих ситуациях траурных одеждах подтвердил мне: «Ваше Величество, власти фиолетового дома информировали меня, что произошел взрыв бомбы на траурных мероприятиях, устроенных в честь погибшего недавно кронпринца Хайта Ройл Андора Тон Рейха. Оба сына герцога Такура погибли на месте, а сам глава Великого дома получил тяжелые травмы. Врачи долго боролись за его жизнь, но ранения герцога оказались несовместимы с жизнью». Понятно. Что же именно такой итог можно было предположить по последним словам герцога Такура? Задумчиво проговорил я и потребовал немедленно соединить меня с новоиспеченной главой фиолетового дома. Нужно же было мне поздравить родную сестру, за короткий срок ставшую главой уже второго великого дома.